Глава 25. Кира. Мне начали приходить сообщения с незнакомых номеров. Куча хейта выливалась на меня ежеминутно. Я бы отключила телефон, если бы не надеялась, что вскоре мне перезвонит Кирилл. Ведь он скоро позвонит, правда? Он же не оставит меня одну разгребать это дерьмо. Куда он вообще делся, когда он мне так нужен? Когда я высунула нос из-под одеяла, за окном уже было темно. Паника во мне нарастала. Я никак не могла понять, что происходит, куда делся мой мужчина и что, черт возьми, мне теперь делать. Я прождала Кирилла до поздней ночи, но он так и не появился. Начала беспокоиться. В голову лезли самые страшные мысли. С ним что-то случилось? Он попал в аварию? Он влип в какую-то историю? Он пьян? Он меня бросил? Когда на улице зажглись фонари, я начала предполагать худшее. Быть может, это видео было вовсе не случайным? Друг Кирилл по какой-то необъяснимой причине сам это устроил. Ведь он уже поступал так и раньше. Боже, с ним никогда нельзя быть уверенной. Но это, конечно же, полный бред. Зачем ему это? Меня начинала бить дрожь. Я чувствовала, как мысли в голове перемешиваются и перестают быть четкими и стройными. Я уже не могла понять, где заканчивается правда и начинается вымысел. Еще никогда я не подходила так близко к грани, за которой начиналась беспросветная тьма безумия. Я открыла мини-бар и достала оттуда весь алкоголь, который там был. Не могла выйти из номера, потому что мне казалось, что абсолютно все люди вокруг знают о моем позоре. Что все смотрели то видео. Выпила несколько бутылочек с огненной жидкостью, прежде чем решилась перезвонить маме. Я понятия не имела, что скажу ей. Как объясню, что происходит в моей жизни? Но мне нужно было разрубить этот узел. Раз и навсегда. Теперь уже скрывать нечего. Конечно, я не собиралась посвящать родных во все подробности нашей больной связи. Хотя при желании они могли купить книгу Кирилла или мою собственную и просветиться. От этой мысли горло подкатывала тошнота. Боже мой, моя мама прочитает, если уже не сделала это, порно-роман со мной в главной роли. Какой кошмар. Мне хотелось провалиться под землю от стыда. Но вместо этого я сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки. В конце концов, я взрослая женщина. Да, я совершала много ошибок. Порой непростительных ошибок, за которые я точно буду гореть в аду. Но что бы ни говорили ханжи, как бы меня ни ненавидела общественность, я знала, что в нашей с Кириллом истории было нечто прекрасное, пусть и непонятное окружающим, пугающе завораживающее. Но это была наша жизнь, наша страсть, наша любовь. И, черт возьми, я не собиралась просить ни у кого прощения за свои чувства. Я стиснула в руках свой мобильный и набрала номер мамы. Она ответила почти сразу, и я непроизвольно зажмурилась, когда услышала родной голос. «Кирюша, привет!» — взволнованно сказала она. «Привет, мам!» — мой голос звучал как-то глухо. «Ты вернулась в Россию?» — от меня не укрылся укор в ее голосе. «Да, я вернулась. А почему мне не сказала?» «Мама была расстроена. Мы с тобой уже 2 года не виделись». «Да, мам, прости». Я попыталась найти нужные слова, но мозг никак не хотел мне помогать. У меня были некоторые дела, я хотела решить их сначала. Господи, да что я несу? Какой-то неубедительный лепет. Да, мама тяжело вздохнула. Я уже в курсе твоих дел. Мое сердце галопом застучало в груди. Я будто онемела и почувствовала странную горечь во рту. Мы обе молчали, не в силах продолжить этот тяжелый разговор. Наконец, я решила нарушить гнетущую тишину и сказала первое, что пришло в голову. «Мам, прости». Я пыталась понять, за что могу попросить прощения. «Прости, что я поставила тебя в неудобное положение». «Кира!» Голос мамы стал жестким. «О чем ты только думала? Этот мужчина! Он старше тебя на сколько? Лет на 15?» «На 10». «Он тебе совсем не пара!» — воскликнула мама. «Скажи, он тебя заставлял это делать?» Ее голос стал каким-то жалобным. «Нет», — тихо ответила я. «Ничего он меня не заставлял». «Тогда я совсем ничего не понимаю». Она снова повысила голос. «Моя девочка не могла сделать такое по собственной воле. Скажи мне правду. Не бойся, мы совсем справимся. Уж мне ты можешь признаться, как все было на самом деле?» Она почти умоляла меня. Мне вдруг стало противно самой от всего этого. Моей маме легче было думать, что Кирилл меня принуждал. Что он меня изнасиловал. Это было для нее проще, понятнее. Чем признать тот факт, что она меня совсем не знает? Что той девочки, которой я была несколько лет назад, больше нет. Ее место в моем теле заняла какая-то новая странная женщина. Эта женщина была дерзкой и отчаянной. И она не стеснялась того, чего хотела. Она не спрашивала, а брала. Эта новая женщина до жути пугала мою маму. «Послушай», — прервала я ее рассуждение. «Мам, мне очень жаль, что ты ничего не знала про мои отношения с Кириллом. На самом деле они длятся уже больше 2 лет». Я услышала, как мама всхлипывает в трубке. «Я сожалею, что мы поступили так опрометчиво. Это было неправильно. Если бы можно было отмотать время назад, я бы не стала так поступать. Но, несмотря на это, я не собираюсь ни перед кем оправдываться за наши отношения. Мы любим друг друга. И наши отношения прекрасны. Мне жаль тех людей, которые готовы осуждать других за любовь». Я буквально выкрикнула последние слова в трубку. Мама молчала. Потом она глубоко вздохнула и сказала: «А ты уверена, что он чувствует то же самое?» «Знаешь, детка, мужчины часто по-другому воспринимают отношения. Я просто боюсь», — она всхлипнула. «Я боюсь, что он просто использует тебя». «Мама!» Я хотела успокоить ее, искренне хотела. Но внезапно вспомнила, что Кирилл не отвечал на мои звонки все утро, и осеклась на полуслове. «Скажи, он женится на тебе?» — вдруг спросила мама. Я непроизвольно рассмеялась. Не могла представить Кирилла своим мужем. Это казалось просто неуместным, странным, удивительным. «Мам, мы еще не обсуждали это», — сказала я и почувствовала, как мои щеки покрываются румянцем. «Так вы же уже 2 года встречаетесь, разве нет?» — парировала мама. Она явно не верила мне. «Конечно, ведь Кирилл открыто встречался с Верой на протяжении последних 4 месяцев. Мы расставались на время», — неохотно признала я. «Доченька, он же пудрит тебе мозги», — отчаянно заявила мама. «Он производит впечатление очень ненадежного человека. Я прочитала в интернете о его романах. Там же одна похабщина. Как можно писать о таком?» «Ну, знаешь, литературные критики с тобой бы не согласились. Он очень талантливый писатель», — постаралась убедить ее я. «Мне плевать, что там говорят критики, он плохой человек», — мама говорила громко и с чувством. «Я прочитала, что он еще и наркоман, алкоголик. Извини, но совсем не такого человека я хочу видеть рядом со своей дочерью». О боже, чего еще мама могла начитаться в интернете? «Мам, я знаю, что он не идеален. Но он сейчас не употребляет и проходит лечение у психотерапевта». «Кира, послушай меня. Страсть — это еще не все. Поверь мне, он не принесет тебе ничего, кроме разочарования». Мне казалось, что я задыхаюсь. Я никак не могла объяснить ей, что Кирилл значит для меня. Мне уже было все равно, что он может причинить мне боль. Жить без него было настолько невыносимо, что я махнула рукой на все, лишь бы быть рядом. Я уже не была собой, я была частью его. Мама не знала, насколько отчаянно я пыталась вырваться из этих отношений в прошлом. Ох, если бы она только знала, на что я была готова. Но все было бесполезно. И теперь я просто смирилась с нашим притяжением. Да, любовь не выбирают. А я любила его всем сердцем. Настолько сильно, что готова была на все. Я готова была излечить его больную душу своим всепрощающим чувством. И по большому счету, мне было даже все равно, любит ли он меня так же, как и я его. В этом была моя трагедия и мое счастье. «Мам, а кто сказал, что человека нужно любить, только если он этого достоин? Что это за любовь такая? Если объект достоин любви, то любить можно, а если нет, то нельзя? А что?» Я чувствовала, что слезы подступают к глазам. «А что, если никто не достоин любви? Ты не думала о том, что все люди по природе своей недостойны любви?» Мама молчала, видимо, не зная, что сказать. «Ты думаешь, что я такая замечательная? Ты думаешь, что я лучше него? Так вот, это не так. Я такая же, как он. Может быть, тебе тоже не следует меня любить?» Последние слова я произнесла, уже всхлипывая. «Детка, ну что ты такое говоришь?» — воскликнула мама. «Я тебя буду любить всегда». «И не важно, что я сделаю?» — уточнила я. «Не важно, ты же моя дочь». «А если я убью человека?» «Ну что ты такое говоришь?» «Ну, если...» — не унималась я. «Все равно буду», — сдалась мама. «Вот и я буду», — прошептала я. «Любить его буду, несмотря ни на что». Мама охнула и замолчала. Она не знала, что мне возразить. Видимо, я подтвердила ее худшие опасения. Я не знала, что еще ей сказать. Хотелось как-то разрядить обстановку. «Кирилл никого не убивал, если что». Я издала какой-то странный смешок. «О, да», — сказала мама, — «это успокаивает». Зато я его чуть не убила, но об этом маме лучше ничего не знать. Мы поговорили с мамой еще полчаса. Разговор был каким-то натянутым и тревожным. Мы пытались говорить на посторонние темы, но нерешенная проблема висела в воздухе, сгущала и электризовала его вокруг нас. Когда я отключилась, то сделала глубокий вдох и упала на кровать. «Кирилл, ну где же ты?» Я поставила телефон на беззвучный режим. Допила оставшийся алкоголь. Он лишь немного успокоил меня, погружая в приятное забытье. Вскоре я уснула. Это была тревожная ночь. Я постоянно вскакивала и изучала пропущенные вызовы на телефоне. Мучительно было не находить там номера Кирилла. Примерно в 5 часов утра я поняла, что он не позвонит. Мне нужен был какой-то иной план действий. Я задремала еще на несколько часов, и когда открыла глаза, то почувствовала, как к горлу подступает выпитый накануне алкоголь. После часа в душе я высушила волосы и привела себя в порядок. Мое состояние было близко к помешательству. Я не знала, что предпринять. В первую очередь, как ни странно, мне нужно было найти Кирилла. Нужно было удостовериться, что с ним все в порядке. Краем сознания я понимала, что с ним что-то случилось. Иначе почему он не выходит на связь? Звонить в полицию я не хотела. Да, они не сказали бы мне ничего. Я же ему не родственник, не жена. Кто я для него? Считает ли он меня своей девушкой? Мы, как всегда, ничего такого не обсуждали. Мне нужно было ехать в Москву. Наверное, там я смогу связаться со знакомыми Кирилла, которые мне смогут помочь. Но вдруг он еще во Владимире? Вдруг он в беде и нуждается в моей помощи? Черт. Неопределенность просто сводила меня с ума. Я уже 2 часа ходила по комнате из угла в угол. Я выяснила, что от кровати до окна 9 шагов. Неосознанно постоянно подсчитывала их. Десятки превращались в сотни, сотни в тысячи. Несмотря на цифры, я все еще была на том же месте. Никуда не продвинулась, ничего не сделала. Взяла в руки телефон и села на кровать. Нужно срочно связаться с кем-то, кто сможет мне помочь. Меня постоянно отвлекали и не давали сосредоточиться звонки с незнакомых номеров и бесчисленные сообщения. Их содержание было примерно одинаковым. От «чтоб ты сдохла, шлюха», до «давай познакомимся поближе». Пытаясь не обращать внимания на разрывающийся телефон, я начала перебирать в голове всех наших с Кириллом знакомых, пока не вспомнила про его агента Алину. «Да, конечно. Мне нужно обратиться к ней. Она знает Кирилла уже сколько? 8 лет? Думаю, она сможет мне помочь». Радуясь внезапной догадке, я начала искать номер ее телефона в своих контактах. Очень удачно, что мы познакомились на той вечеринке в клубе. Найдя ее контакт, я поспешила набрать номер. После нескольких гудков мне ответил женский голос. «Алло?» «Добрый день», — сказала я каким-то не своим от волнения голосом. «Это Кира, знакомая Кирилла, помните меня? Мы познакомились на вечеринке издательства». «Да», — женщина вздохнула. «Теперь только отшельник, живущий без интернета, не знает, кто вы». Я запнулась, понимая, на что она намекает. Горло подступил комок, и я нервно сглотнула. «Что вы хотели?» — серьезно поинтересовалась женщина. «Вы знаете, я постаралась не обращать внимания на то, с каким пренебрежением она со мной разговаривала. Дело в том, что мы с Кириллом сейчас во Владимире». «Да, я знаю», — нетерпеливо прервала меня она. «Ближе к делу». «И он куда-то пропал», — выпалила я. «Понимаете, он должен был вернуться вчера, но не вернулся. Я не знаю, что делать, если честно. Вы можете мне помочь найти его?» «Ох, милочка». Я услышала, что женщина закурила. «А почему вы думаете, что Кирилл вернется за вами?» «Знаете, я уже давно его агент. И не в обиду будет вам сказано, но я уже повидала больше сотни его подружек. И это только те, о которых я знаю». Она затянулась. «Так вот, он не всегда удостаивал их прощанием, прежде чем расстаться», — подытожила она. «Послушайте, мне все меньше нравился наш разговор, и я бы бросила трубку, но просто не представляла, кто еще может мне помочь. Не звонить же Вере, в конце концов. Мне просто нужно знать, что с ним все в порядке. Вы можете попробовать до него дозвониться?» «Да я уже», — резко сказала она. «Или вы думаете, что меня обошел стороной тот пиар-кошмар, который вы там устроили?» «Почему она говорит так, будто это я одна виновата в этом ужасном скандале? Конечно, она тоже меня ненавидит. Когда Кирилл встречался с Верой, видимо, таких проблем не возникало». «Ну и что, дозвонились?» Я пропустила мимо ушей ее колкости. «Мне нужно было узнать самое главное, остальное неважно». «Нет», — отрезала Алина. «Его телефон отключен. Я думала, он там с вами развлекается, поэтому не отвечает». Я сжала руки в кулаки. Эта женщина начинала не на шутку меня раздражать. «Вы ошиблись». Я старалась унять негодование, которое буквально распирало меня. «Кирилл не развлекается. По крайней мере, не со мной», — грустно добавила я. «Послушайте», — голос Алины немного смягчился. «Я постараюсь его разыскать, но...» Она немного замялась. «Но я бы не надеялась, что...» Что он меня не бросил посреди всего этого безумства? Закончила я ее мысли. Да, согласилась она и замолчала. Не волнуйтесь за меня, сухо сказала я. Я переживу. Мы с Кириллом уже 2 года периодически пытаемся друг друга убить, поэтому я знала, на что шла. Алина, видимо, не ожидавшая от меня такого холодного спокойствия, удивленно спросила. «Позвольте узнать», — она снова затянулась. «Если вы знали, на что шли, тогда зачем согласились? Вы же, видимо, знаете, что он за человек». «И что же он за человек?» — гневно выпалила я. «Как же бесит, что каждый стремится осуждать наши с Кириллом отношения». «Но обычно никто не может выдержать его дольше 3-4 месяцев подряд. Он же просто невыносим. Я не понимаю, как с ним можно строить отношения. Кирилл, конечно, гениальный писатель, я не спорю, это привлекает. Но душа его вся в книгах. Людей он не любит». «Может быть...» Я вздохнула и села на кровать. «Это потому, что люди его не любят?» Я не знала, почему так настойчиво продолжала его защищать. Я лишь очень надеялась, что он оправдает мое доверие. Хотя бы в этот раз. «Да уж», — Алина присвистнула. «Смотрю, мозги он тебе промыл конкретно. Ну ладно, я попробую его найти, но не обещаю, что он захочет с тобой говорить». «Ага», — только и смогла сказать я. Алина отключилась, а я легла на кровать и погрузилась в свои нервные мысли. Мне казалось, будто пол уходит из-под ног. Я будто была на корабле в шторм и никак не могла добраться до безопасного трюма. Корабль моей жизни неистово кренился то в одну, то в другую сторону. А я пыталась ухватиться за мачты, парус, рулевое колесо. За все что угодно, лишь бы не угодить в соленое бушующее море общественного порицания. Возвращаясь в Москву, я знала, что моя жизнь больше не будет прежней. Но тогда я и помыслить не могла, в какую беду заведут меня наши порочные игры. Около часа я металась по кровати, нервно вздрагивая от каждого звонка. Гипнотизировала телефон, который то и дело вибрировал от входящих сообщений. Это было невыносимо. Да что нужно от меня всем этим людям? Почему они не могут просто пройти мимо? Нет, каждый считает своим долгом высказать мне свое недовольство. Когда я увидела на экране имя Алина, мое сердце забилось с какой-то бешеной быстротой. Мои руки плохо слушались, поэтому я несколько раз бесплотно водила пальцем по глади экрана смартфона, прежде чем мне, наконец, удалось ответить. «Да, я слушаю», — почти прокричала я в трубку. «Кира», — женщина замялась, — «все в порядке, я его нашла». «О, боже». Меня немного повело в сторону, и я плюхнулась обратно на кровать. Она его нашла, слава богу. Я тяжело дышала, пытаясь унять гул в ушах. «Ну, где?» Я с трудом ворочила языком. От внезапного облегчения мое тело стало каким-то ватным. «Где же он?» «Он в Москве», — как-то пространно ответила мне агент Кирилла. «Где в Москве?» — выпытывала я. «У себя в квартире», — сказала Алина, и я замолчала. «Что? Я не ослышалась? Теперь я совсем ничего не понимаю. Какого черта тогда он не отвечает на звонки?» «А, понятно», — выдавила я, ожидая подробностей. «Кира», — голос Алины звучал устало. «Мне кажется, тебе не нужно туда ехать». «Что?» Я помотала головой, пытаясь понять суть ее слов. «Почему же?» «Кирилл сейчас...» Она запнулась, подбирая слова. «Он не в лучшем состоянии для разговоров». «Что?» Повторила я вопрос. «Вы о чем? Чем он занимается?» Я уже начинала терять терпение от ее неясных намеков. «Что он забыл в своей гребаной квартире?» «Он...» В ее голосе я услышала какую-то новую интонацию, что-то похожее на сочувствие. «Он устроил вечеринку. И поверь, туда лучше не приходить», — дала совет мне женщина. Я буквально лишилась дара речи. «Он что сделал? Устроил вечеринку? Пока я тут пытаюсь по кусочкам собрать свою жизнь, теряюсь в догадках о том, что с ним случилось, он развлекается?» «Спасибо вам», — выдавила я. «Удачи, Кира», — вздохнула она. «Не нужно ехать в Москву, это мой вам совет. Боюсь, там вы не найдете ничего, кроме разочарования. Лучше поезжайте к семье, отдохните. Вам не нужна эта драма». После этих слов она отключилась. Мои щеки пылали. Я пошла в ванную, чтобы умыть лицо. Взглянув на свое отражение в зеркало, я не узнала себя. Под глазами залегли темные круги, щеки были алыми от возбуждения и гнева, а волосы растрепались. Я тяжело дышала. Быть может, Алина и была старше меня более чем на 30 лет и знала Кирилла дольше меня. Но, несмотря на это, она и понятия не имела, что нас с ним связывает. Притяжение, судьба, рок. Называйте это как хотите. Но эта сила была могущественнее самого высокопоставленного политика в мире. Ее воле нельзя было противиться. Эта сила связывала нас воедино, лишала пути к отступлению. Она была мудрее философов и вместе с тем безжалостнее самого опытного киллера. И даже Бога. Потому что она и была Богом. Эта сила была любовью.